Пятое. Выбор. Лагерь Эдельгвирская армия разбила неподалеку от города, на случай, если ноакавайцы бросятся в погоню. Я развел для воинов огонь, благо как раз хотелось его развеять. Развеять те противоречивые эмоции от встречи с Мирой. Совсем не той Мирой, которую я не смог уберечь тогда, на пирсе. От мыслей и воспоминаний отвлекал тихий шепот окружения. Меня окружала эдельгвирская армия, залатывавшая раны. Укусы, порезы, следы от копий создавали впечатление, будто битва происходила не между войсками, а между русалками и хищными рыбами. В водах держалось напряжение, давление. Зато духом воины не падали. И это наверняка внушало всем какую-никакую надежду. Тем не менее останавливаться нельзя. Поэтому воины трудились, разбивая странного вида палатки, похожие больше на округлые гамаки с бесформенно окружающей их тканью, и лишь в полтона, нерадостно разговаривая о недавно пережитом. Но что-то тяжелое и давящее, как глубина моря, не давало мне вслушаться. Знакомый образ возникал перед глазами, и я пытался раскрыть его загадку. Загадку того, почему его нежность превратилась в жестокое осуждение. Но не получалось, как бы я ни старался. «Что-то не могу найти Гили», — послышался знакомый голос, и вода рядом всколыхнулась от движения. «Не видел ее? Надеюсь, она не ускакала следом за Мирой?» Я не мог ничего ответить. Я и вправду ее не искал. К собственному стыду, судьба Гили была одной из последних проблем в моем списке. Благо, Захария готов был ею заняться. «Что ж, ты сам знал, чем это обернется. Видно, понимая мое безразличие, сменил тему он». «Все изменилось, Захария». Не желая верить, ответил я. «Мне казалось, все-таки можно что-то с этим сделать. Я даже не думал, что мы окажемся по разные стороны». «Вы всегда были по разные стороны. Ты проводник, она княжна. Ты забыл?» Я обернулся к другу и увидел лишь сочувственно вскинутые брови и натянутую улыбку. Как я могу забыть? Я каждый раз, видя ее, вспоминаю. И каждый раз жалею, что взял ее с собой. Я почувствовал, как жар приливает к груди. Реликвия огня, мое пламенное сердце, запылало в оранжево-алом свете. Что же это за шутка такая? Очередное испытание? Спросил я скорее себя, чем Захарию. Возможно. В конце концов, слуга должен доказать свою преданность. Выдохнул тот. Слова давались ему с трудом. Тебя предупреждали. Захария говорил это с таким поразительным цинизмом, что мне вдруг захотелось его ударить. Однако гнев быстро сменился стыдом, и я зарылся рукой в волосы, теребя их и пытаясь тем самым взбодрить себя. Собраться с мыслями, но безуспешно. Лицо, лицо, одно и то же лицо. Я сходил с ума. Хватит, хватит, хватит. Эй! Почувствовал я тонкую руку на своем плече. Что гложет тебя, проводник? Я мгновенно напрягся. Обернулся и увидел Адрастею. Ее роскошные волосы по-прежнему медленно развивались на подводном ветру. Я снова закупорил чувства, понимая, что очередной такой акт в итоге приведет к тому, что сосуд терпения вспенится, и пробка вылетит с громким хлопком. Я поднялся на уровень Адрастеи, глядя ей в глаза. Вода покорно подхватила меня. «Я думал, что Мира будет на нашей стороне», — признался я. Я совершенно не понимаю, как ноакавайцы убедили ее. «А я совершенно уверена, что они одурманили ее», — перебила меня Адрастея. «Они наверняка ее чем-то отпоили, загипнотизировали, запугали. Ох, прости, я вспылила. Ты что-то говорил?» «Что ж, и хорошо, что она не дала мне закончить. Я мог бы выдать свою жуткую догадку. Пламенное сердце отчетливо дало мне понять, что Мира сделала это по своей воле. «Да, я хотел сказать то же самое», — подыграл я. «Надо с этим что-то делать», — загорелась Адрастея, и где-то внутри я даже порадовался. «Я предлагаю в следующей битве взять ее в плен». Хотя эти рыбешки дали ей какое-то копье, которым она победила даже тебя, силу огня во плоти. Нужно подумать над этим. Я еще толком не решила. А у тебя есть идеи, проводник Феникс? Я пораженно уставился на нее. Неужели Адрастея собралась помочь мне с моей миссией? Она говорила так искренне, в таком запале, что даже шепот пламенного сердца не нужен был, чтобы понять чистоту ее намерений. «Ты хочешь мне помочь?» — пролепетал я. «Но я же не просил этого перед твоим отцом. Я сказал, что сделаю сам». «Ты действительно думаешь, что я настолько бесчестная?» — воскликнула Адрастея, гордо вскинув подбородок. «Я видела, как ты помогал мне изо всех сил, проводник Феникс. Ты едва не пожертвовал жизнью ради меня и моей родины. Неужели ты предлагаешь мне это проигнорировать?» Впервые на моем лице возникла улыбка. «Наследница. Все-таки мы связаны. Все-таки, возможно, надежда есть». «Спасибо», — проговорил я на одном выдохе. «Правда, спасибо. Для меня это очень важно, полимарх Адрастея». Я опустил взгляд, и подплывший Захария похлопал меня по плечу. Из-за сопротивления воды он сделал это так медленно, что я усмехнулся. Адрастея тоже не удержалась от улыбки. «Можно просто Адрастея», — кивнула она. «Тогда просто Феникс», — кивнул в ответ я. Мы на мгновение замолчали, и далекий оклик прервал воцарившуюся тишину. «Полимарх Адрастея! Посмотрите, это просто дурачество. В такой момент это просто непростительно», — перебил другой голос. «Не позорься перед полимархом, юнец». «Да ну, наверняка она захочет посмотреть. В такой момент любая радость важна». Адрастея отвернулась, расплывшись в улыбке. Несложно было понять, кого из двух спорящих она выберет. «Мы обязательно спасем миру. Однако сейчас я бы хотела кое-что показать вам, Феникс и Захария, верно?» «Да, полимарх», — вежливо изобразил полупоклон тот. «Можно просто Адрастея. К сожалению, мое плебейское происхождение не позволяет мне подобную дерзость», — безэмоционально произнес Захария, и я узнал в этом тоне знакомые нотки. Когда-то и я услышал эти слова и тоже им рассмеялся. «Твое право», — в отличие от меня спокойно кивнула Адрастея. «А теперь подплывем». Мы двинулись за ней. Захария сопроводил меня взглядом, кажется, одобряющим, но не радостным. Мой взгляд обратился к воинам Адрастеи, и я заметил между воинами крупную чашу, изрисованную древними письменами. Я их плохо понимал. Кажется, это был старый эдельгвирский, но этот язык я изучить, очевидно, никак не мог. Письмена разбавляли фигуры из камня, а края чаши окаймляло серебро. Приглядевшись, я рассмотрел изображение. Воины с трезубцами загоняли кверху чаши существо, похожая на гигантского осьминога. «Смотрите, полимарх, я призвал кракена». Вслед за восклицанием юного воина из чаши поднялись серебристые щупальца. Я застыл в исступлении. пока юный Тритон водил руками с прикрытыми глазами, повелевая иллюзией, заставляя ту танцевать под незнакомую песню. «Прекрати осквернять священную вазу!» — воскликнул другой русал с бритыми полуседыми висками. «Это тебе не игрушка. Богиня тебя накажет!» «Как красиво!» — ахнула Адрастея, перебив его. Она подплыла к щупальцам и провела между ними рукой. Те слегка расплылись от ее движения. От пламенного сердца повеяло знакомым восторгом. «Вот молодежь пошла!» — фыркнул воин. «В мои годы за эту выходку руки бы поотрывали!» «Не преувеличивай!» — скромно улыбнулась Адрастея. «Никто не будет отрывать руки за чудо!» Воин пожал плечами, ведь возражать полимарху было бы дурным тоном или даже хуже — проступком. Я подплыл ближе, и Адрастея аккуратно взяла меня за запястье, проведя моими пальцами сквозь иллюзию. Мне никогда не приходилось трогать нечто сложное, совсем нематериальное. Я удивился тому, как ловко этот юный воин обманул мое зрение. Я ожидал хотя бы легкого прикосновения, но вместо этого не ощутил совсем ничего. После наших движений щупальца быстро исчезли. В конце концов, иллюзия не может долго поддерживаться, если в нее не верить. Но мы с Адрастеей верили. Мы знали, что сейчас, в этот миг, нам нужна вера хотя бы во что-то. «А это правда?» «Что вы пленили Кракена?» — спросил Захария, появившись за моей спиной. Я и без того знал ответ. «Не пленили, а приручили», — поправила его Адрастея, спешно выйдя из транса. «И как же так вышло?» — тут же поинтересовался Захария. «Посмотри на чашу. История стара, как мир. Все ее знают, и пересказывать ее из раза в раз. Только время терять. Время, которое мы можем потратить на то, чтобы двигаться вперед». Я нахмурился. Удивительно, какое отношение в Эдельгвирской империи к таким значимым историям. Но чтобы не провоцировать разногласия, я вернулся к предыдущей теме. Я читал, что Кракен живет в бухте, но может свободно гулять по морям, пока его не призовут, — объяснил я Захарии. «Это разве не плен? У него нет своей воли», — возразил он. «Если бы не наша рука, которая направляла бы Кракена на наших врагов, тот бы свирепствовал по всему морю и пожирал невинных смертных», — повела плечом Адрастея, будто говорила что-то очевидное. «Разве было бы лучше, если бы он был неуправляем?» Мы с Захарией переглянулись, и, кажется, в нас зрел один и тот же вопрос. Адрастея оказалась достаточно проницательна, чтобы снять слова с наших губ. «Как мы решаем, кто достоин смерти, а кто нет?» — спросила она. «Мы караем жестоких, тех, кто проливает кровь в наших водах. Действительно, мы порой можем ошибаться, но мы не оставим наши моря беззащитными. Получается, рыболюди должны исчезнуть из ваших вод?» — задал я вопрос, который давно напрашивался. «Нет, конечно, мы не чудовища, подобные им», — вскинула бровь Адрастея. «Уничтожать целый народ — это бесчувственно. Мы лишь хотим приструнить их. Каким образом напрягся я?» «Без лидера нет и армии», — сказал немолодой Тритон. «Но Акавая держится исключительно на вожде. Без него они даже государством считаться не могут. Разбегаются, когда нужда отпадает. Более того, они и сами не прочь повоевать друг с другом. Племя на племя». «Именно, но полимарха, наверное, не стоит перебивать», — пробормотал юнец нарочито громко на ухо старшему. прошу прощения», — тут же изменился в лице тот. «Ничего», — махнула рукой Адрастея. «Я ценю слово каждого гражданина империи». Она вновь обернулась ко мне. «Пойми, Феникс, мы преследуем благую цель. Рыболюди — жестокий, властолюбивый, неуправляемый народ. С каждым днем мы рискуем потерять еще один город, просто потому что очередное их племя решит его варварски разграбить. Ведь это гораздо легче, чем самим стараться и развиваться, чтобы что-то производить. Мы хотим остановить их, чтобы больше никто не страдал. Но разве переговоры не могут ничего решить? Возможно, все не так однозначно, предположил я. Как я и думал, Адрастея лишь рассмеялась. Отчаянно, злобно. Идти на поклон к этим варварам, что убивают эдельгвирцев? Кракену это! Мой народ не будет попусту унижаться перед дикарями, которые сами едва ли умеют разговаривать. К тому же у нас есть армия, чтобы наконец-то заставить их прекратить набеги. Не пустыми словами, а делом. Мы всего лишь защищаемся, не более того. Просто поверь мне. Я отчасти понимал ее. Я видел все своими глазами. Их жуткие, искаженные гневом лица, их острые чудовищные клыки, их окровавленное оружие. Они рвались вперед, как скопище голодных пираний. Поэтому, чтобы вернуть миру, просто необходимо победить. Голос Адрастеи посерьезнел, как никогда раньше. Ты ведь понимаешь, Феникс? Мы заодно. Я задумался. Адрастея действительно не понимает, что творится в душе Миры. Не понимает, что ее надо не просто вызволять, переубеждать. И что у Наакаваи есть свой наследник, имеющий столько же прав, сколько и Адрастея, каким бы варваром он ни был. Я быстро понял, что ухожу в свои мысли слишком глубоко, и тут же кивнул. «Конечно, я ведь дал обещание». Войны одобрительно загудели. Похоже, моя помощь, вернее, помощь огня во плоти, была действительно спасительной против неуправляемых дикарей. Как же хотелось, чтобы все было так просто! Как хотелось, чтобы наследник в водах был один! Как хотелось, чтобы Мира всегда была рядом и не оставалось ни одного вопроса о нашей с ней судьбе! Все еще мучаешься от мук выбора? Произнес Захария за моей спиной, положив мне руку на плечо. Я медленно кивнул. «Я знаю, кто тебе поможет. Дождемся ночи и придем сюда». Я сразу понял, что он имел в виду. Видимо, это вновь единственное, что мне остается. В сумерках морские глубины мало отличались от дневных. Свет Игниса почти не попадал сюда, как и свет ночного Орона. А о звездах и говорить не приходилось. Потустороннее сияние давало малую надежду. Приходилось ориентироваться лишь в собственных огнях. Тихо и осторожно мы с Захарией пробрались сквозь диковинный лагерь к чаше. Ее основание было надежно закопано в песке. Поэтому она над дном не парила, как мы к тому привыкли, а в нем застряла. Неожиданно, но это именно она сияла во тьме тусклым серебряным светом, а изнутри и вовсе искрилась. «Я так и знал, что это не просто безделушка», — сказал Захария, подплывая ближе. «Смотри». Я молча подобрался к нему, осторожно, сверху, и мой взгляд застыл. Возможно, я не всматривался, а может, в прошлый раз его и вовсе не было, но внутри чаши искрилось зеркало, магическое зеркало. Древнейшая материя, которую создательница первой подарила миру. Волшебство во плоти, Оно было редким, особенно после трех мировых войн. Теперь зеркала стояли лишь в храмах, и то в главных, особенных. Мне раньше не представлялось увидеть его настолько близко, коснуться его. «Ничего себе!» — пролепетал я, протянув пальцы. Зеркало отдалось то ли теплом, то ли холодом. Волшебство закололо в пальцах, будоража каждую частичку тела, пробуждая пламенное сердце. Оно загорелось так, что я испуганно его сжал, боясь то ли разоблачения эдельгвирцами, то ли собственных чувств. «Раньше так говорили создательницей», — промолвил я. Захария в ответ кивнул. Я сразу заметил, что с чашей что-то не так. Не обмануло меня предчувствие. Через нее можно связаться с богиней и задать все свои вопросы. «А чего же ты тогда не спросишь про Доминику?» — шутливо припомнил я, хотя мне едва ли было весело. «Ну-ну, давай». «Издевайся», — отозвался Захария, толкнув меня плечом. «И вообще, это какое-то кощунство — будить богиню ради этого. А у тебя, между прочим, служба на кону». Я вновь сник, ведь естественно. Захария прав. Ответы не родятся сами собой. Да, пускай я их однажды получил, пускай меня предупреждали. Но сейчас... Все иначе. Сейчас мы с Мирой между двух огней, и даже не о чувствах идет речь, хотя, как мне подсказывало, самое обычное сердце, непламенное, именно чувство волнует меня сейчас больше всего. «Ладно, я отплываю», — последний раз похлопал меня по плечу друг. «Я буду рядом». «Спасибо», — натянуто улыбнулся я. Он скрылся из виду, и я постарался не оборачиваться. Только вперед. Никаких сомнений. Я протянул руки и коснулся зеркала. Пальцы кололо, словно я трогал снег ледяного севера. Но вовсе не холодом. По мне проносились молнии, и у меня дрожало сердце. Пламенное или обычное? От нарастающего наплыва. Энергия будоражила меня и, в конце концов, пронзила. Сознание будто выскочило из меня и погрузилось в глубину зеркала. Я мало-помалу перестал чувствовать тело. Душу пронзило сиянием, сделав меня прозрачным, подобно той самой иллюзии у чаши. «Здравствуй, проводник!» Голос растворился в сознании, как сладкий мед. При этом я не мог улыбнуться. Радость сменилась будоражащим трепетом. Создательница. Вновь ко мне за напутствием? Неужели моих слов для тебя мало? Неужели ты не воспринимаешь мои знаки всерьез? Нет, я задавай свой вопрос. В ее голосе сквозила неведомая доселе сталь. И я вдруг уловил знакомые нотки. В голове возник до боли знакомый образ. Образ, преследующий меня с самого рождения. Образ, который я не способен отпустить, ведь и он не отпускает меня. Образ матери. Создательница. Ты всеведуща. Ты видишь, в каком положении я оказался. Начал я, стараясь подбирать слова как можно осторожнее. Я оказался между двух огней, между двух наследников — Эдельгвирской империи и Ноакаваи. Ты хотел сказать трех? Я ощутил едкую усмешку, и образ снова кольнул меня. В этом образе никогда не было гнева, присущего создательнице. Лишь издевка, раздражение. Я не хотел даже спрашивать о ней. «Но в тебе все еще есть сомнения», — проговорила создательница тоном, не терпящим возражений. «Я не была бы собой, если бы не чувствовала это. Феникс, сколько раз мне сказать тебе, что твои чувства лишь мешают тебе. Ты проводник, ты не наследник, ты не должен к ним привязываться. Я не могу, ты не пытаешься. Она права? Я не знаю, ничего не знаю. Я содрогнулся. Пламенное сердце трепетало все сильнее и сильнее, и я схватила реликвию, лишь бы та не обжигала мне грудь. Я не знаю, что мне делать, Создательница. Прошу, на один вопрос, один ответ. Лишь твоя капризность, твой эгоизм не позволяют тебе принять его. Принять то, что один шаг в сторону, и мир рухнет. И ради детской влюбленности ты пожертвуешь столькими жизнями? Жизнью твоей Миры в том числе? Из моего пламенного сердца будто вынули его привычный жар. Или то было мое настоящее, обычное сердце, все еще питавшее какие-то надежды. Ты никогда об этом не думал, верно? Мира не выживет, если мир разрушится. Это же очевидно, Феникс. Вот и твой ответ. Я почувствовал, как надежда выливалась из меня чем-то горячим и горьким. Возможно, это всего лишь слезы стыда. Что же до Адрастеи и Ора, вождя Ноа Кавай, то все еще очевиднее. Тебе стоит сделать так, чтобы выжило как можно больше наследников. К сожалению, в водах это трудно. Погибнет один, второй тоже, ведь гнев одной из сторон не заставит себя ждать. Придется заставить их выжить любой ценой. Возможно, чем-то или кем-то пожертвовать. А Мира? Ее можно заменить. В конце концов, у нее еще молодые родители, способные произвести на свет еще одну наследницу. Или они могут сами выступить наследниками. Почему же все так просто? И так сложно и жестоко одновременно. Я имею право лишь на практичный, циничный расчет. Мои чувства не значат ничего. Почему же я вынужден быть куклой в чужих руках? Почему я? Потому что я выбрала тебя, незамедлительно ответила она. И я наконец-то увидел ее лицо. Ты должен гордиться тем, что так близок к спасению мира, чтобы подталкивать наследников к правильному пути. Проводник должен сам уметь выбирать. Я внутренне выдохнул, пытаясь успокоить колотящееся сердце. Она права. Нельзя позволять моему грешному сердцу совершать глупые выборы. Я не просто подаю плохой пример. Я рискую погубить этим весь мир. Все и всех, что мне дорого, в том числе миру. Правильный выбор, проводник. Правильный выбор. Я опустел. Пускай мое пламенное сердце поведет меня и заменит настоящее. Ведь так лучше для всех. Ближайший риф далеко не такой красивый, как радужный. Послужил нам приютом в эту неспокойную ночь. Рыболюди, пораженные искусным оружием противника, собирались в племенные кучки и помогали друг другу перевязать раны. На их телах образовались рисунки, которые оставили искусные приемы эдельгвирцев. Конечно же, но аковайцы могут с ними соперничать лишь в рвении и свирепости. Я расположилась на одном из колючих обрывов, под которыми открывался вид на мельтешавших рыболюдей. Отсюда хотя бы не так стыдно за их поражение. С другой стороны, стыд перед кое-кем другим был гораздо сильнее. «Он тебя простит, не волнуйся», — приобняла меня Гилли, подобравшись поближе. «Он же тебя, ну, любит?» Натянуто улыбнулась я. После того, как жестоко я его остановила, я уже не была так уверена. Но Гилли об этом знать не стоит. «Спасибо, Гилли, что ты сбежала оттуда. Хотя, признаться честно, думаю, тут тебе будет намного опаснее. Ну, когда твои друзья-рыбки попытались принести меня в жертву местным богам, я немного заволновалась, — отшутилась та. Но ничего, я верила, что ты уговоришь их этого не делать. Неунывающая Гилли. Как раз то, что мне нужно в трудное время. Я прижалась щекой к ее макушке и вздохнула, сжимая в руке копье Коа. Эдельгвирцы. Они хотели истрепить, но окавайцев, как животных, скривилась я. Неужели они совсем не видят в них таких же смертных, как они сами? Теснят их, убивают. «О, Мира, тут все сложнее, чем ты думаешь», — вздохнула Гилли. «У них ведь тоже есть причины. Чтобы устраивать полное уничтожение чужого народа? Это не одностороннее желание. Я это знала. Прекрасно понимала. Они совершали набеги на эдельгвирцев», — пояснила Гилли. «Но мы не знаем наверняка. Честно говоря, меня даже это мало волнует. Я за тебя волнуюсь». «Ты права. Правду мы уже никогда не узнаем. Но я рада, что ты мне рассказала, что по ту сторону. Вот бы и Феникс это узнал». Гилли вдруг напряженно согнулась. «Ты уверена, что он изменит свое мнение? Что он тебя послушает?» «Конечно», — в запале возразила я. «Почему нет? Мы доверяем друг другу». Вновь Гилли задумалась. Она явно что-то не договаривает. Мне ли не знать, как она выглядит, когда врет? «Гилли, не надо больше пытаться меня оградить от Феникса. Я же говорила». «Я была с ним, Мира. Я все понимаю». «Он беспокоился обо мне», — пролепетала я сорвавшимся голосом. «Конечно. Он признался перед Эдельгвирским императором, что собирается тебя спасти. И так признался, понимаешь?» Гилли никогда не была хороша в объяснениях романтических чувств, поэтому начала жестикулировать, но я сразу поняла, что она хотела сказать. «Тогда чего же ты меня отговариваешь?» — в полной растерянности спросила я. Гилли тут же сложила руки. Грудь ее тяжело поднялась и опустилась. И я начала раздражаться. «Дело вовсе не в обещании», — покачала головой я. Гилли вновь согнулась. «Гилли, признайся мне, мы же подруги». «Да, я помню об этом. Мира», — пролепетала она. На этот раз ее голос уже сорвался. «Так если помнишь, почему же врешь мне?» — воскликнула я и тут же пожалела об этом. Гилли всхлипнула и поднесла руку ко рту. Уши ее прижались так, словно она не хотела меня больше слушать. «Гилли, извини, я не хотела». Обняла ее я, но та перебила меня. «Это ты меня извини. Я виновата перед тобой». «В чем? Ты все мне можешь рассказать». «Не знаю, простишь ли ты мне это». Я проглотила страх и не стала сомневаться в себе. «Гилли я никогда не обвиню. Она никогда не сделает то, что причинит мне настоящий вред. Скажи, Гилли, обещаю, я не разозлюсь». «Мира, я не одна пообещала держать тебя подальше от отношений. Феникс тоже этого хотел и попросил Захарию. Мы с Захарией договорились помогать друг другу и держать вас порознь. Но я, видя вас, сдалась, а Захария нет». Я ошеломленно застыла. Удивление охватило меня, словно змей проглотил меня целиком. Я задрожала. Как так Феникс пытался держаться подальше от меня и попросил Захарию? Но ведь Феникс правда хочет быть со мной. Я вздохнула. Замерзшее сердце заколотилось с новой силой, и мысли завертелись в водовороте, сердцем которого стала ярость. «Захария! Маров предатель!» — закричала я. Надо было вынести урок после отравления на Ледяном Севере. Все это время и сейчас тоже, подтвердила Гилли. Но, Мира, поверь, он не хотел причинить вам вред, поэтому продолжал его причинять. Да лучше бы Феникс сразу решил меня оставить, если бы он мог. Захария был бы ему не нужен. Я вскинула взор, поймав на себе проникновенный взгляд Гилли. Она права. По крайней мере, я в это поверила. А знать что-либо в любви попросту невозможно. Тогда зачем он мучает своего лучшего друга? Неужели он думает, что он может его постоянно сдерживать? Возможно, Захария просто слишком уперт и расчетлив, а возможно, он слишком дорожит своим другом, чтобы его предать, даже если этот друг сам этого не хочет. На мгновение я посочувствовала Захарии. Благо, это не уняло моего праведного гнева. «Нужно как-то связаться с Фениксом», — засуетилась я. «Как-то пересечься с ним, как-то вызвать его. Вряд ли это возможно. Эдельгвирцы уже слишком далеко. К тому же они попросту не подпустят меня к себе». Грызущий изнутри страх наполнял меня. Я едва держалась на грани безысходности. Я так сжала копье, что казалось, оно вполне может сломаться. Но оно выдержало мой натиск. «Я могу тебе помочь, княжна». Из-под выступа выплыл Ора, усталый и обмотанный какими-то слабо светящимися водорослями. Видимо, они вылечивали его ожоги. «Но зачем?» — пробормотала я. «Ты мне так доверяешь?» «Ты показала, как должен поступать герой. Мы тебе должны». «Нет, я должен. Ты спасла меня». Его тонких губ едва коснулась улыбка. Краем глаза я заметила, как вздрогнула Гилли. Она еще не привыкла к причудливому облику рыболюдей. «К тому же, возможно, ты сможешь переубедить этого человека в том, что он ошибается насчет русалок. Вы ведь любовники, я правильно расслышал?» Я тут же смущенно вспыхнула, а Гилли рассмеялась. «У них тут все сложно», — отмахнулась она. «Подслушивать нехорошо». По-детски обиженно надулась я, и с губ Ора тут же спала улыбка. «Прости». «Ладно, ничего», — выдохнула я, понимая, что вряд ли у простого ноакавайского народа есть представление о приличиях. «Но неужели ты готов простить Феникса после того, что он с тобой сделал?» Ора замолчал. То место, где у него должны были быть брови, напряженно сморщилось. При встрече с ним я почувствовал себя так, будто значу гораздо больше, проговорил он, к моему удивлению, довольно неуверенно. «Будто я ближе к Акуа, может, даже к Макуа, и что этот человек поможет мне почувствовать это вновь. Благословение или даже предназначение?» «Знаю», — кивнула я. «Я испытала то же самое. Мы наследники, Ора, и у нас особая судьба. Какая же, княжна? Об этом тебе должен поведать проводник Феникс. А для этого надо с ним связаться». «Конечно, плывите за мной». И мы с Гилли соскочили с выступа, устремившись следом. Оказалось, что на вид серый и неприметный риф полон проходов и лазеек. Большие и маленькие, они испещряли его, словно кротовые норы. Мы с Гилли попросили вести нас, пускай и далеким, но путем с широкими ходами, ведь в узких возникал такой страх, что сдвинуться с места было попросту невозможно. Возможно, если бы не наша способность немного видеть в темноте, мы бы вообще не разобрались, куда плыть. Но Ора все же привел нас. Мы выбрались из хода в пещеру, которая тут же засветилась, когда мы в нее прибыли. Мы с Гилли дружно ахнули, оглядываясь. Укромное местечко оказалось тайным алтарем, изрисованным сказочными рисунками древности и заставленное знакомыми изваяниями. Многие из них потерлись и обросли кораллами, но оттого пещера становилась еще прекрасней. А в потолке, в самом центре, виднелось крупное отверстие, в котором что-то сверкало. Я осторожно подплыла поближе и поразилась. Это зеркало. Я видела зеркала, но немного и далеко не такие большие. Волхвы порой приносили зеркала для своих обрядов, и то чаще всего обходились без помощи этой древней магии. Но даже издалека я поражалась их красоте и мощи. От них веяло потусторонним, веяло самой создательницей. «Какая красота! А почему здесь никого нет?» — спросила я, обернувшись к Хора. «Это тайный алтарь», — пояснил он. «Немногие племенные алии знают о нем. Если простые рыболюди узнают, они могут осквернить это место, ведь они ни разу не видели волшебные зеркала. Ты знаешь о них?» Макуа поведала о зеркалах нашим жрецам. Жрецы поведали вождям, а вожди — доверенным воинам. Время от времени сюда приплывают, чтобы проверить, все ли в порядке с зеркалом. Но никто из посторонних его так и не нашел. Я вновь обернулась к зеркалу. Я не решалась его коснуться, но уже подняла голову, медленно к нему подплывая, боялась провалиться с головой. «И как же оно поможет?» — спросила я, вглядываясь в вихрь чудес. «Думаю, можно спросить об этом Макуа, ведь она знает все». Я тут же поежилась, слегка подавшись назад. «Если Макуа — это и впрямь матушка, создательница, то вряд ли стоит ждать помощи. Скорее наоборот, я обречена на провал». «Другого выхода, похоже, нет», — выдохнула я. «Ничего, я с тобой», — подбодрила меня Гилли, и великий сын вождя тоже. «Это была шутка?» — донесся голос Ора. «Нет, ты что, я разве стала бы?» — неуверенно посмеялась Гилли. «А жаль. Порой в напряженный момент не хватает хорошей шутки. Но я не умею шутить». Я усмехнулась про себя, прекрасно понимая, что тяну этими разговорами время. Поэтому протянула руку вперед. И пальцы задрожали от волнения. Вдруг на меня и вправду обратился гнев матушки-создательницы. Вдруг она отрубит мою руку в наказание. Вдруг она просто мне не поможет. Что мне тогда делать? Нельзя сдаваться. Нельзя задаваться вопросами. Будь что будет. Другого выхода и впрямь нет. Я поплыла вперед, целиком прикладывая ладонь к зеркалу. Ощущение, не поддающееся описанию, проскользнуло сквозь меня, точно выбивая из тела. Сама душа возвысилась и стала светом, проникаясь истинными чудесами. Я будто попала в другой мир, но осталась на месте, разрываемая между тут и там. «Какие гости!» «Великая княжна мира!» Меня встретили надменностью, и я сразу поняла, что ждать благосклонности не стоит. «Значит, придется пробиваться с боем!» «Здравствуй, матушка!» «И после всего, что ты сделала, ты приходишь ко мне просить помощи?» «Какая злая ирония!» «Расскажи мне, в чем я виновата, и я попрошу прощения!» «Эх, смертные!» «Не умеете вы слушать. Сколько раз мне нужно тебе сказать, что ты сделала?» Где-то внутри себя я сжала кулаки. Мимолетно во мне пронеслась странная мысль. Жаль, что порой я не могу использовать силу. Но мысль тут же ускользнула. Я бы не стала бить просто так. О, ты еще мысленно дерзишь мне? Благо ты вовремя одумалась. Желание быть с кем-то не грех. Мне не за что чувствовать себя виноватой. Я больше не стану ластиться у твоих ног. Действительно ни в чем не виновата? В голосе чувствовалась усмешка создательницы. На мои последние слова она будто не посчитала нужным ответить. «Ты соблазняешь проводника сойти со своего пути. Разве это не грех, Мира? Разве поставить на кон судьбу всего мира не грех? Как мои и его чувства разрушат мир? Это ведь бред. Ох, как ты заговорила!» Поддразнила меня создательница. «Ты не видишь полной картины. Вернее, отказываешься видеть в силу своего эгоизма. Так поведай, в чем он заключается», — с вызовом бросила я. «Хочешь знать? Я поведаю. Только потом не жалей о том, что узнала правду». Я приглушила всю свою злость, уверена, что ее правда не впечатлит меня. А если и впечатлит, я найду, что ей на это ответить. Я не могу сдаться. Ни перед ней, ни сейчас, когда решается моя судьба, когда она стремится отнять у меня Феникса. Правда в том, Мира, что ты занимаешь все его мысли, все его сердце. Ты можешь сколько угодно не догадываться, стесняться самой себе в этом признаться, но это так. И Мира, он боится стыдиться своих чувств. Разве он когда-нибудь уверенно говорил тебе о своих чувствах? О том, что любит тебя? Из-за тебя он растерян, Мира. Он не может принять решение, не может выбрать, сердце или разум. Ты мешаешь его миссии, мешаешь ему принимать взвешенные решения. И поверь, нельзя, чтобы он готов был пожертвовать своей миссией ради вашей любви. А если он пожертвует миссией, то он не соберет наследников, и весь мир просто разрушится. Как она и предсказывала, я задумалась. В ее словах есть зерно разума, ведь ради меня он и вправду может рискнуть всем. Наши маленькие жизни не стоят жизни всего мира. Но постойте, я ведь тоже наследница, напомнила я. Даже без любви я нужна миссии. «Ты заменима», — невозмутимо отозвалась создательница. «Твои родители могут родить нового ребенка или сами стать наследниками. В этом нет никакой сложности. А вот с другими наследниками все намного сложнее». Я едва замешкалась. «Я заменима? Все так просто? Нет, не может быть. Я не сдамся так просто. Я упорнее, чем она думает». В твоих словах нет смысла. Ты говоришь предположениями, что другие наследники вдруг окажутся под угрозой только из-за меня и сами не спасутся. Что наследник Берского царства вдруг появится из ниоткуда и заменит меня. Что я вдруг собью Феникса с его пути. Но я нужна тебе. И я не стану мешать Фениксу объединять наследников. С чего ты взяла, что я не права? Или ты знаешь будущее? Тогда ты не говорила бы предположениями. Она пытается запугать меня. Мои слова так же верны, как и ее. Как смешно. Я, простая смертная, простая юная наследница, так спокойно способна разбить все ее доводы. Да уж. А я думала, мы обойдемся без этого. Вдруг в ее голосе отразилась скука. Я хотела, чтобы все прошло гладко и поинтереснее, но мне, честно говоря, надоело вести с тобой спор. Ох уж эта любовь! Я этого не планировала. Так все было. Не успела я договорить, как ощутила полную немоту. Сперва я жутко испугалась, а потом мои мысли окутал голос. Вот как все просто. Мира, думаешь, все идет не по моей задумке? К Конечно, я не хотела раскрывать интригу, но я ведь создательница. Неужели ты думаешь, что я не могу влиять на ход событий? Поверь, я не собиралась вмешиваться. Наоборот, я хотела, чтобы все развивалось естественно. Но тут появилась одна загвоздочка. Опять же, я искренне не хочу стирать тебя из истории. Поэтому я даю тебе еще один шанс. Ты все еще можешь не мешать Фениксу. Более того, у тебя есть прекрасная возможность для этого. Перед моими глазами завертелся вихрь, и я стала различать знакомые черты. Феникс? Что с ним? Он почти плачет, едва сдерживаясь. Он силой схватился за голову, точно пытаясь выкинуть из головы страшные мысли. Точно увидел или услышал что-то ужасное. Мое сердце заболело так, как не болело за себя. Я сделаю все, чтобы ему стало легче. Он тоже говорил со мной. Но он был менее строптив, продолжила создательница. Он принял свою судьбу, ведь он знает, что стоит на кону. Он слишком хорошо знает, что будет, если послушается зова своих желаний. Она измучила его. Она чудовище. Нет, она не заслуживает даже этого слова. «О, какие мы злые!» — рассмеялась она. «Измучила его не я, Мира, а ты. Чувство к тебе. Не было бы любви, не было бы ответа с твоей стороны, и он бы все позабыл и вернулся к своей миссии. Но ты из раза в раз его провоцируешь, и он страдает. Опять и опять. Тебе не стыдно? Но ничего. Ведь он наконец-то принял правильное решение. Я не могла поверить. Нет, он не мог. Я его знаю. Сомнения грызли меня глубоко изнутри, но я старалась подавить их доводами, верой, надеждой, да чем угодно, лишь бы им не подчиняться. И напоследок, наверное, тебе полезно будет кое-что знать. С игривой жестокостью в голосе прошептала она. «Раскрою тебе карты, ведь вряд ли ты хоть на что-то повлияешь. В общем, для Феникса у меня есть особый подарок. К сожалению, с тобой он никак не связан. А теперь, пожалуй, я могу тебя отпустить. Кстати, — вспомнила она, — ты же хотела с ним связаться. У меня есть идея получше». Я почувствовала, как всю меня тянет вперед, кажется, даже вверх. Где-то далеко-далеко я слышала голоса Гили и Ора, но они растворялись в вихре чудес. Я покорно слушалась, не имея возможности двинуться. И так я вся погрузилась в водоворот. И тут же меня резко выдернуло. Я выскользнула и очутилась в незнакомом месте. Вокруг меня столпились русалки, направив на меня мечи.